Часть вторая. «Доктор, думаю, я хочу закончить лечение». Доктор Михара смотрит на меня слегка удивленно и спрашивает. «Почему?» «Изначально я начала ходить к вам, потому что нуждалась тогда в поддержке, верно?» Он слегка кивает. «Тебе кажется, что ты больше не нуждаешься в поддержке?» «Да, именно. Приступы депрессии, которым я была подвержена, прошли. Так же, как и мое нежелание разговаривать с другими людьми». Объясняю я и решаю добавить то, с чем недавно столкнулась, пока ждала здесь. «А еще я не убегаю от вас с криками». Между бровями доктора появляется несколько морщинок. «О ком ты говоришь?» «Мальчик, который приходил сюда передо мной. Кажется, я видела на нем форму средней школы Сикура. Он врезался в меня на днях, так? Как там его звали?» «Боюсь, я не могу говорить с тобой о других моих клиентах». «Даже имя не назовете?» «Ладно, если подумать, в последнее время я его не видела». Лицо доктора заметно мрачнеет. «Он больше не придет». «Правда?» «Да». Он кивает. «Сомневаюсь, что в таком состоянии его лечение просто прекратили. Что-то случилось? Судя по тому, как он выбежал с криками... Должна быть какая-то причина, почему он больше не хочет приходить. На меня по этому поводу мучило странное предчувствие. Все-таки этот мальчик учится в средней школе Сикура. Учитывая, что он проходил лечение у психиатра, более чем возможно, что у него была причина для самоубийства. Так что он мог входить в число трех жертв суицида. Судя по кислой физиономии доктора Михары, он должен знать правду. Но я воздерживаюсь от дальнейших расспросов, потому что его характер не позволит ему мне ответить. «В любом случае, ты сказала, что хочешь отменить наши встречи», — говорит он, углубляясь в тему. «По-моему, для этого немного рано». «Знаю, доктор. Вы правы в том, что мои раны еще не зажили до конца. Да и я уже не та». «Проблема не в этом», — возражает он. Эти раны будут сопровождать тебя всю жизнь, и ты уже не сможешь вернуться к своей прежней, непострадавшей личности. «В чем тогда проблема?» – спрашиваю я. «Мне с трудом верится, что ты и правда оправилась от шока. Но в таком случае мне сюда до конца жизни ходить придется». Доктор замолкает на миг. Еще слишком рано. Я начинаю слегка волноваться. Он утверждает, что я странная, и потому я возражаю. «Доктор, давайте на чистоту. Мы не богатая семья. Счет за это психологическое лечение весьма глубоко впивается в наш бюджет». Он замолкает, когда я привлекаю финансовый фактор. «Возможно, вы правы. И я еще не до конца оправилась от шока. Но я уверена, что с поддержкой моих родителей и моих немногих друзей, например, Казуаки, я смогу поправиться». «С этим я согласен. Однако мне кажется, что тебе все еще нужен специалист вроде меня». «Зачем?» – спрашиваю я слегка раздраженно. «Хорошо. Позволь объяснить мои тревоги. Мне кажется, ты склонна к бредовым фантазиям». «Бредовым фантазиям?» – спрашиваю я в ответ на его неожиданное заявление. Мне трудно понять, о чем он говорит. «Да». Я не знаю, насколько развита была эта склонность, когда ты впервые пришла сюда, потому что ты закрывалась ото всех. Но, думаю, подобные наклонности усилились, когда к тебе вернулась твоя энергичность. «А? Хотите сказать, я отбросила здравый смысл, чтобы прийти в себя?» Спрашиваю я. «Наверняка я не знаю. Однако я прихожу к выводу, что ради защиты от приобретенной тобой глубокой раны... Тебе пришлось изменить различные вещи, которые в противном случае породили бы еще больший ущерб, включая некие моральные критерии». «Другими словами, вы хотите сказать, что я все еще закрываюсь?» «Я не совсем согласен со всеми тонкостями, но, возможно, это близко к истине. Как я уже говорил, меняться ни в коем случае неплохо. Проблема в направлении, в котором ты меняешься. Конечно, я думаю, что лучше так, чем если бы ты оставалась раненой. Но решением я это не считаю». Тщательно переварив его слова, я возражаю. «Хватит со мной шутки шутить». «Вакуи-сан». «Я все еще странная, а?» «Это неправда. Я снова стала нормальной!» Кричу я, и внутри меня вскипает еще больше гнева. «Хватит! Я устала! Вы видите меня в последний раз?» С этими словами я встаю и отворачиваюсь от него. «Вакуи-сан!» Игнорируя брошенные им мне вслед слова, я выхожу из кабинета. Пути назад больше нет. На следующий день я, как обычно, пошла в школу. Мой подбородок лежит на парте, я жадно жду звонка. Из-за медленного движения стрелки часов я вспоминаю о вчерашнем сеансе терапии. Думаю, я слишком сильно истерила. Мне жаль доктора Михару. Он лишь высказал свое честное мнение, вот и все. И все-таки говорю о себе, вспоминая его вчерашние слова, бредовые фантазии. Я признаю, мое предубежденное мнение о человекоподобных энергетических телах может показаться бредовым с определенной, подверженной влиянию здравого смысла точки зрения. Но я тщательно разработала внутреннюю логику этой теории. Я права. Во всяком случае, я на шаг впереди обычного человека. Ладно, в данном случае это не особо важно. Я не говорила доктору об энергетических телах. Я пациент. Я психически нездоровый человек. Зная, каким выводом это приведет, я специально утаивала от него информацию, чтобы он ничего не надумал. А значит, он считает меня склонной к бредовым фантазиям даже без истории об энергетических телах? Чушь. Я нормальная. Какую мою конечность не изучаете, я выгляжу совершенно нормальной и здоровой. И все же, вы относитесь ко мне как к психически больному человеку. Снова расстроившись, я пинаю сидящего рядом со мной Казуаки. Ауч! Идиот! Зачем ты кричишь? Само собой, взгляды всего класса, и у учителя в том числе, обращаются на Казуаки. Изображая безразличие, я смотрю в тетрадь и начинаю писать случайные иероглифы. «За что это было?» Тихо жалуется он, глядя на меня осуждающе, когда внимание всего класса снова переключилось на урок. «Просто так. Так ты оказалась человеком, которому не нужна причина, чтобы ударить другого, а? Шизутян. Хнык-хнык. Хнык-хнык, а? Кто из нас девушка?» Внезапно прозвеневший звонок прерывает наш разговор шепотом. Соблюдая правила, мы встаем, кланяемся учителю и садимся. Пару минут спустя в класс заходит наш классный руководитель, завершающий классный час какой-то праздной болтовней. Но сегодня мои дела в школе закончены. Сразу после того, как я встаю и говорю «пока», ко мне подходит Казуаки. «Шизука, хочешь вместе домой пойти?» «Прости, но у меня опять есть дела». Этот парк находится в противоположной стороне от станции, с которой мы ездим домой. Заметно приуныв, Казуаки бормочет. «Ага». «Повторяю, Казуаки, я тебя не избегаю». Заверяю я его. «Знаю. Тогда не делай такое лицо. Но это дело важнее меня, да?» Это застает меня врасплох, и я тщательно подбираю слова. «Но... это правда, но...» «Ничего. Прости, что разворчался». Он и правда немного ворчлив. Но я все равно говорю то, что должна. «Прости, что не могу с тобой пойти». Этого достаточно, чтобы вернуть на его лицо улыбку. Черт, он такой простой. «Увидимся, Казуаки». Говорю я, махая ему. Он с улыбкой машет в ответ. Пройдя по коридору, я направляюсь к моему обувному шкафчику. Мои шаги постепенно ускоряются. Я хочу быстрее пойти туда и увидеть ее. Я жду встречи с ней. По крайней мере, ощущения отличаются от похода на долгожданную распродажу. Если описать мои нынешние чувства, может, все равно, что к своему парню впервые в гости прийти? Даже если ты чувствуешь сплошной негатив вроде волнения, страха и смущения, ничего неприятного в этом нет. Вроде того. Но внезапно меня отвлекает голос. Я поднимаю взгляд, чтобы узнать, кому он принадлежит, и узнаю одну из дуэта М2. Сиики Хозуки, спускающиеся с лестницы. «Да это же Хозуми-тян из М2!» Замечаю я в ответ. «Что за М2?» «Название вашей девичьей компании». Забудь. М2 означает «две малявки». «Ладно», продолжаю я. «Что тебе от меня нужно? Я спешу». «Я, хотела бы поговорить с тобой кое о чем касательно Тоэсина-сэмпая». «Тоэсина Казуаки». По ее обычному отношению очевидно, что Хозуми-тян это низкая, но грудастая. Четвертый размер, зуб даю. Девушка влюблена в Казуаки. То есть она на нем так и виснет. А вы бы не поверили, что такая спокойная с виду девушка становится настолько напористой, если дело касается Казуаки. Хотя только если рядом вторая часть дуэта М2. Мицуи Йосина. Это дело достаточно интересное, чтобы потратить пару минут. Все-таки я не назначала время встречи с ней. Я даже не уверена, что для нее существует понятие времени. «Хорошо, давай поговорим». «Спасибо», — отвечает она. «Давай найдем более подходящее место для разговора». «Конечно. Как насчет столовой?» Хозуки-тян кивает и идет за мной.